МММ. Нет, я не Леня Голубков, герой рекламы МММ. Я знал. Знал, что это чистой воды авантюра, что пирамида эта в какой-то момент рухнет, и влез туда не просто так, с улицы, а по наводке товарища, который участвовал в их рекламной кампании. Дело было в мае, и он мне сказал: «Они накроются где-то в октябре, так что можешь пока поиграть». Ну, я и поиграл. Благосостояние семьи в тот момент составляло $5000. Итог многолетней концертной деятельности. С согласия Копанца я вынул из сейфа на работе еще $6000 и все это отнес в контору МММ к некой Нине. И наступил рай. Проценты росли не по дням, а по часам, буквально. По часам же этот рост можно было контролировать. Набираешь по телефону 100, служба точного времени, и слышишь: курс акций АО МММ 68 рублей 37 копеек. Пауза. Точное время 17 часов 24 минуты. А на утро: курс акций АО МММ 76 рублей 55 копеек. Сказка. Тогда вся страна помешалась на чарах, хопперах, властелинах и прочих милых бандитах. Мои дети целыми днями вопили дурными голосами: «Сретенка 9, Армянский, дом 5, ваши проблемы сумеют понять». Девятилетняя дочка Саша разыгрывала все рекламные ролики МММ. «Ну и что, что не молода? Ну и что, что обжигалась?» — думала Марина Сергеевна, разглядывая себя в зеркало. «А я еще ничего? Даже хорошенькая!» — горланила Саша, прыгая на кровати. Потом слезала на пол и торжественно декламировала: «А чего это я тут сижу? Пойду-ка я куплю еще акций АО МММ». До сих пор считаю, что телевизионные ролики МММ — это рекламный олимп. Не соглашусь с теми, кто говорит, что это была халтура, сделанная на коленке. Нет. Все эти Лени Голубковы, Марины Сергеевны, все шероховатости и запритыкивания были просчитаны до мелочей. Именно эта кажущаяся простота и доходчивость клипов и сотворила чудо. В Леню Голубкова поверили миллионы соотечественников. А то, что в результате этой рекламной кампании эти миллионы людей разорились, это не вина создателей роликов. Они со своей работой справились идеально. И вот как-то прекрасным летним утром я набираю по телефону 100, слышу отчет о курсе акций и понимаю: мои деньги удвоились. Всего-то за пару месяцев. О! Так, думаю я. Сниму все вложенное, раздам долги, а остальное оставлю в игре. С этими мыслями звоню Нине в контору и говорю: «Сегодня заеду, заберу деньги». «Хорошо», — говорит она, — «я все подготовлю». В ту же минуту стали звонить поставщики досок для декорации, администраторы гостиниц, актерские агенты, ну, как всегда, обычная ежедневная катастрофа. И я впрягся, закрутился, и день покатился. Когда же я спохватился, ах да, МММ, было уже поздно. Я снова набрал Нине и сказал, что сегодня не успеваю. «Ничего», — ответила она, — «заберете завтра». Звоню на следующее утро. «Да-да, я вас жду», — говорит Нина. Я уже собрался повесить трубку, как слышу, Нина с кем-то говорит. «Что? Как это? Не понимаю». «Да нет, не может быть». И, обращаясь ко мне: «Михаил, я вам перезвоню». Отключилась. А потом появились первые новости. А потом шквал новостей. Когда я все же дозвонился до Нины, она мертвым голосом произнесла: «Вы можете сдать свои акции по рублю за штуку. Извините». То есть за час курс акций МММ упал в 127 раз. То есть, если бы я приехал, как и планировал вчера, я бы получил $22000. То есть сегодня я могу за все акции получить 173 доллара. Я сидел в офисе, машинально отвечал на звонки поставщиков и администраторов и думал: «Ну и что? Мир не перевернулся. Я сам во всем виноват. Я же знал, что этим все закончится. Ах, если бы я приехал вчера. Ну ничего, прорвемся. Главное, что все здоровы». Но и тут я не угадал. 3 дня я ходил, тревожный, но спокойный наружно, и заболел. Это было что-то вроде простуды, но с очень высокой температурой, которая с каждым днем поднималась все выше и выше. Через неделю мне было уже настолько хреново, что меня повезли в больницу. Сделали рентген, и на тебе. Двухстороннее, крупозное воспаление легких. В июле, в самую жару. В общем, антибиотики, капельницы, микстуры... Ничего не помогает. Знаменитый академик Чучалин, осмотрев меня, сказал: «У вас идеальная пневмония. Пневмония бомжа, который заснул в луже, и за ночь она замерзла». Мой лечащий врач, а впоследствии подруга Надя Княжеская, даже водила студентов показывать на мне хрестоматийную пневмонию. Однажды она зашла с группой молоденьких девушек, показала на меня и спрашивает их: «Какие признаки воспаления легких вы видите?» Потливость, круги под глазами, белки красные. Как-то уж очень формально бубнят они, как будто им показывают картинку, а не живого, хорошо, полуживого человека. А еще заострившийся нос, пытаюсь поучаствовать в диспуте я. Студентки даже не обернулись в мою сторону. А может быть, я ничего и не сказал. Дальше все помню смутно. Вдруг из меня полился пот, как у клоуна в цирке, струйками по голове. Потом я куда-то поплыл. Потом Надя кричала на студенток: «Быстро отсюда!» Потом мне беспрерывно мерили давление, температуру и кололи один укол за другим. Боли я не чувствовал, и это меня забавляло. Я вспомнил, как делал пластилинового ежика и втыкал в него спички, и подумал, что, наверное, выгляжу так же. Слышал какие-то непонятные термины. Удивило давление. 50/20. А потом все. Никаких коридоров со светом я не видел. Просто открыл глаза и понял — жив. Вокруг стояли перепуганные врачи, а мне было хорошо. Впервые за 2 недели я испытал облегчение. «Что это было?» — прошептал я. «Видите ли», — сказал врач, подбирая слова, «у вас очень быстро понизилась температура и упало давление». «Насколько понизилось?» «Ну, у вас она была 40,5, а стала 34,2». «Так не температура падает», — сказал я. «А что?» «Так стынет труп». И врачи облегченно захохотали. Это был абсолютно их медицинский юмор. И юмор выздоравливающего человека. В общем, спасли. Впоследствии все врачи сошлись на том, что болезнь возникла на нервной почве. Последствия МММ. А ведь многих тогда не спасли. Очень много несчастных старичков и старушек поумирало в эти дни краха, не говоря о тех десятках людей, которые покончили с собой. Их мне очень жалко. Не жалко себя. Я знал, что это обман, и все же влез, и не успел. И получил. Ну, в смысле, не получил.